Глава 27. Такие, как Трамы и ему подобные, весь их долбанный орден и устроил эту войну. Стравил две расы, чтобы получать собственные дивиденды. Я тебе уже говорил, демоны бывают трех видов, и ни одному из них война не нужна. Именно поэтому я и спрашивал, что ты знаешь о нас, потому что скрывать информацию сейчас стало очень выгодно. Ну, нам рассказывали. Низшая чистая энергия, высшие питаются эмоциями. А вам рассказывали о гениях. О демонах вдохновения и страсти. О джиннах, в конце концов. «Ты что ли джинн?» — фыркнула я. «Третьи — те, о которых в последнее время не принято вспоминать. Те, кто издавна взаимодействовали с людьми. Те, кто дают вдохновение, позволяют творить, питаясь отдачей. Те, кто жили рядом с людьми на протяжении веков. Уж не знаю, то ли предки где-то нагрешили, то ли эволюция постаралась, но развилась у них такая мелочь под названием душа. В целом неплохая штука, но иногда, знаешь, очень мешает. Именно за нее Трамы и им подобные удерживают нас. Именно благодаря ей стало возможным появление детей между людьми и демонами. Как это совершенно не вписывалось в мою картину мира. Нас всегда учили, что демоны пожирают людские души. Я даже задумывалась, не исключение ли я из правил. Может, действительно ничего не должна чувствовать? «Почти все», — пробормотал Шадар. Боль в спине притупилась, но лицо Рау еще оставалось напряженным. Зелень снова заполнила прорези глаз, и от руки по-прежнему шел жар. «И куда ты сегодня хотел слинять?» Вспомнила я, как целую бездну времени назад пришла в комнату к покупному мужу, по совместительству хакеру, чтобы заключить договор и найти Дану. Вот вопрос Даны уже отпал, зато столько новых появилось. Рау какое-то время мрачно молчал, после выдал сквозь зубы. Магистр нашел еще одну неинцинированную меченую. «Хочет?» «Ты не сделаешь этого», — возмутилась я. «На мне лежит печать. Я не могу сопротивляться долго». «Но ты же почти вырвался. Тогда говорили...» Я всмотрелась в него. Свет в зеленых глазах вспыхивал каким-то мистическим, просто пугающим огнем. Меня заставили что-то забыть, что-то важное. Что? В голове мелькали обрывки воспоминаний. Я раздетая и прикованная к кровати, чужие устрашающие мужчины вокруг, вибрирующий голос Трамы и бесконечный запах и звон. Я могла только догадываться, что они со мной вытворяли, осознавая, что ни на миг не пожалели бы. Неужели именно этим и остановили его? Муж молчал, а я тонула в нем, его пылающем взгляде, в его заполненных демонических силой глазам растворялась. Питаясь эмоциями, демоны копируют человеческую сущность. Твоя тень тоже в какой-то мере копирует душу. Если бы все люди были такими, какими они себя мнят, то и мы бы были, ангелами в их понимании. Только низшие не умеют этим управлять, а высшие развиваются дальше самостоятельно. Чем дольше они живут, тем больше эмоциональных привязок у них возникает. «А ты долго живешь?» Я впервые задумалась о его реальном возрасте. «По нашим меркам я еще молод», — туманно отозвался муж. Бережно поднял меня, перенес на кровать. «Полежи немного». По телу струилась усталость и апатия. Я послушно легла, он устроился рядом, поглаживая по животу и груди. «Если ты напитаешься моей энергией», — предложила я, «может, лучше не терять времени?» «Тебе нужно восстановиться». «Что ты сделал? И почему такие, как Трам с Гером?» «Кто такой Гер?» Глаза Рау как-то недобро сверкнули. «Но этот главный», — с недоумением отозвалась. «Я думала, именно он тебя призвал». «Я не знаю имени магистра. Не знал. Он пытался каким-то способом обезопаситься». Рау задумчиво замолчал. Перед его взглядом прямо-таки проплывали картины свирепой мести. «Почему они могут так нами управлять?» Закончила я свой вопрос. «Мы же сильнее». Издавна существовали люди, наделенные особой силой повелевать тонкими материями. Их сила мало что дает против закостенелых людишек, но против нас, подвижных и изменчивых, за тысячелетия они научились ее применять, используя запахи, звуковые вибрации, специальные символы с ключами и наши собственные привязки. А почему другие демоны, которые без привязок нас не спасут? Потому что они без привязок, пожал плечами Рау. Им пофиг. Они могли бы уничтожить человечество, лишив нас тем самым и пищи, и эмоций. Наша душа не дает нам пойти на это. Человечество держится на тех из нас, у кого есть душа, кому необходимо не одно питание, но и взаимодействие. И зря, наверное. Если ты из тех, которые приносят вдохновение, Почему получаешь энергию только через постель? Не только. Мы властвуем над эмоциями. А какие эмоции у людей самые сильные? Вот эти. Я потянулась к нему, желая ощутить губами кожу, вкус губ, боясь того, как мало времени у нас осталось. Ведь Трам наверняка уже вызвал Гера. И тот может вмешаться в любой момент. Или нет. Сомнения снова ввинтились в мозг, выдавая свою интерпретацию. Я отпрянула, разглядывая совершенное лицо моего личного демона. Что он сделал? Зачем лишил меня сил? Почему ничего не рассказывает? Может, это именно его послали, чтобы найти меня и не дать мне сбежать? «Что?» — пробормотал он, проведя пальцами по моей щеке. «Почему я должна тебе верить?» — прошептала я. «А чего хочет твое сердце?» «Разве не в этом лживость демонов? Проникать в сердце, в эмоции, выяснять, чего мы хотим, чтобы потом воспользоваться? Никогда не слышала ни о каких привязках и демонических душах. Мало ли ты девок перетрахал на своем пути. Зачем тебе вообще было меня искать? Что тебе от меня нужно?» Взгляд Рау сделался внимательным. Зелень по-прежнему не уходила из глаз, полыхая. Демон взял руками мое лицо и выдохнул прямо в губы. «Ты моя душа, Адель». Рау Шадар. Надо было рассказать ей, в надежде, что поймет и простит. Но я смотрел в золотые глаза моей давней утраты и нежданной находки, ощущая, как в ее теле загорается, ускоряется чистая вкусная энергия. Может, все остальное подождет? Хоть немного сил оставлю ей и возьму себе. «Запрети», — пробормотал я. «Что?» «Еще раз запрети изменять тебе. Магистр пока не отменил команду». «С удовольствием», — улыбнулась она, ухватив меня за ухо. «Не знаю, сработает ли, но теперь будет на чем мысли сосредоточить». «Дар», — прошептала интимно, сжимая мочку пальчиками и выдыхая совсем рядом, отчего по спине заструился приятный поток желания. «Отныне я твоя единственная женщина. Ты меня понял?» дорогой, пожалуйста». Слегка скривилась, вспомнив про кодовые слова. «Не возбуждайся ни на кого, кроме меня». Она добавила еще несколько вариаций, но я не особо прислушивался. Звуковые коды все равно проникнут туда, куда нужно, а спину уже потянуло первым прикосновением орденских. «Гер, значит». Имя наверняка не полное, а то и не вполне настоящее, но все-таки замкнуть вербальные команды на него стоит попробовать. Адель лизнула ухо, в которое до этого шептала, в очередной раз срывая крышу. Я снова хотел ее, как не хотел ни одну другую женщину. Между Меченой и ее первым мужчиной всегда устанавливается прочная, глубокая, нерушимая связь. Интересно, знает ли она? Похоже, нет. Так многого девочка еще не знает. Но у нас совершенно нет на это времени. А ведь она у меня тоже. Первая Меченая. И единственная. «Снова Гер?» — расценила по-своему мою заминку жена. «Он уже близок». Приподнявшись, я рывком содрал с нее остатки тонкой ночнушки, в которой, если не ошибаюсь, передо мной щеголяла еще Дана. Провел под грудью под следам засохшей крови. Интересно, откуда у нее появилась эта метка? «Почему она исчезла?» — интересовала Делину совсем другой вопрос. «Моя энергия смыла ее. Ее не должно было быть». «Почему?» «Тень не должна иссушать и убивать. Тень — это дар», — свирепо рыкнул я. «Родители слишком много от меня скрывали. Я так мало знаю», — досадливо поморщилась она. «Столько информации перерыла, но ничего толкового. Крупицы пользы среди гор дерьма». «Они берегли тебя, та Эрги», — произнес я в перерывах между словами, покрывая ее поцелуями. «Беречь — это значит вооружить знаниями». «Ну, рассказать наивной дочери, что если впервые переспит с человеком, то сожрет его и обзаведется клеймом под грудью, с неизбывной жаждой на всю жизнь, а если с демоном, то может попасть в зависимость от него или от того, кто его призвал. Не лучший вариант. Думаю, они искали для тебя подходящего меченого. С ним все прошло бы гладко, а дальше жизнь в твоих руках. Все равно бы лучше рассказали. Наверное, ждали, когда будешь готова. Меченые ведь взрослеют иначе. Где ты обзавелась своей меткой?» «Не время». Ушла от ответа Аделина, рывком переворачивая меня и запрыгивая сверху. «А для чего время?» — шепнул я, с удовольствием разглядывая, как развиваются, набираясь золотым светом волосы, как начинает блестеть мраморная кожа. И Адель молча нагнулась, провела языком по моим губам. Спину жгло знакомым контактом. Магистр искал и прощупывал. Я потянул ее на себя, но девчонка, дразнясь, начала спускаться вниз. Терлась о мои ноги, вызывая горячие спазмы пониже живота. Дразнила языком соски, оставляя влажные дорожки. Взяла в руки стоящий торчком ствол и начала разглядывать, словно оценивала масштабы. Я отдался умелым прикосновениям, с удовольствием предвкушая предстоящее. Не выдернул бы магистр раньше времени. Пусть дольше просчитывает и готовится. Больше энергии соберу. Она охватила головку губами, обводя подвижным язычком. Подняла на меня глаза. Остановилась вдруг, нахмурившись. Я приподнял голову. Долбаная печать проступала из-за спины, отбрасывая зеленые блики узора на постель. Потянула Адель, поддалась, подползла выше. Поддерживая за бедра, резко насадил ее на себя. Девочка выгнулась, восторженно впитывая наслаждение. Я положил руки на упругую грудь, лаская, провел пальцем по губе, и она тут же лизнула его. Жар в спине побуждал спешить, внутри шевельнулось желание воздействовать, чтобы не оставить ее ни с чем. Но малейшее воздействие с моей стороны могло навсегда все испортить, поэтому, тщательно следя за собой, я впитывал ее ритм и желание, отдавая свои. Сейчас, без зависимости от прихоти Трама, Адель завелась гораздо скорее и горячее. Прикрыла глаза, выбирая идеальный наклон и темп. Я погладил руками бедра, попку, скользнул пальцами к пульсирующей точке клитора, сжал, ощущая горячую волну, накрывающую ее. На себя времени не оставалось. Печать призывала в полную силу, не давая расслабиться. Еще немного, и магистр выдернет меня отсюда. Аккуратно сдвинув обмякшую и все еще постановающую жену с рук, я поспешно натянул брюки. «Что?» — с недоумением спросила Адель. «Не хочу предстать в готовом виде», — хмыкнул я. Не дав застегнуть молнию, она скользнула на пол, провела руками по яичкам. «Не оставлю ему ни капли», — шепнула. Плотно охватила губами все, что смогла, ускоряя темп. Задохнувшись от удовольствия, я направил ее голову. Даже жжение в спине притупилось, выпуская к поверхности гораздо более яркие ощущения. Не сдержав глухого стона, разрядился прямо в горячую влагу, вбирающую мой оргазм, действительно до капли. «Адель», — пробормотал хрипло. Она проворно поднялась, прижимаясь губами к моим губам. Прохладные ладони легли на жгучую печать. «Не трогай», — сквозь зубы предупредил я. «Больно?» «Магистр может почуять». Жена отдернула пальцы. «Как ему помешать?» «Пока никак. Нужно найти человека, но всех таких, кто может работать с разного уровня печатями, прибирает к рукам орден». «Тетя все пыталась подсунуть мне человека, но мы прекрасно обошлись и с Даной». «Неожиданно. Что ты со мной сделал, Шадар?» Моя собственная энергия уже кружилась, затягивая воронку. Еще немного и не смогу противостоять. Но сейчас как никогда хотелось остаться. Пробыть с ней подольше. Потому что магистр не даст нам больше увидеться. Потому что в последней схватке останется только один из нас. Я провел ладонью по ее щеке, впитывая золотой свет. Отобрал у Трама свое. Ты ему больше не принадлежишь. Теперь ты моя. Он тебя не достанет.